Место, которое на каком, ну, основании для этой беседы, это самое такое два места, мне так кажется. Это Филиппийцам, 2 глава, о единомыслии. Филиппийцам, 2 глава, сначала. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Два стиха 2 главы послания к Филиппийцам. Но Евангелие от Иоанна, вот здесь в первосвященнической молитве, 17 глава, Евангелие от Иоанна. Тут Христос повторяет в этой молитве, или вернее говорит это, а потом уже остальные все. Это ну, первое, как бы сказать, слово было сказано Христом. А потом уже апостолы его повторяли, и тогда оно осуществлялось уже в их жизни. Это Евангелие от Иоанна, 17 глава. Вот здесь, смотрите, 21 стих. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Из этого стиха выходит так, что если будет это единство между нами и Христом, такое единство, как между Христом и Отцом Небесным, то дальше он говорит, да уверует мир, что Ты послал меня. Значит, можно сказать, что единство имеет такую силу, влияние, что посредством этого качества верующих церкви будут увеличиваться, грешники будут каяться, будут присоединяться спасаемых. Это будет зависеть от нашего единства, от нашего единомыслия, единодушия. Я на совете так поставил вопрос, что нам делать, чтобы у нас были вот единомыслия. Вот смотрите, здесь апостол Павел берет три слова, которые он, как бы сказать, ну, ставит их в одну линию. Это первое, имейте одни мысли, второе, быть единодушны, и третье – единомысленно. Мы бы так сказали, это одно и то же. Да? А Павел, ну не может же быть, чтобы он одно и то же повторил три раза. Это мне часто вот смущает. Это не только это место. Есть еще места в Библии, которые вот наш разум ну, больше не берет. Как кажется, это одно и то же. А Библия, вот как недавно Валентин говорит, Библия так кратко описывает, и вдруг там в Старом Завете написано подробно, каждый князь что приносит. Значит, одну там, одного тельца, да. Я тоже когда читал, думаю, а такие перечни я обычно смотрю конец, потом перелистываю и дальше, потому что, ну что там, вот и повторяю, одно и то же. Сказала, 10 князей принесли столько, да? Можно так? Нет. А почему-то вот каждый в отдельности. Мы бы хотели, сказали, лучше бы что-нибудь больше о Христе, лучше бы там что-нибудь. Нет, а вот, ну, ошибки нет. Что-то мы недопонимаем. И так и в этом месте. Что-то мы недопонимаем. Ну и хорошо, что мы не понимаем. Тогда есть чего учиться, есть расти. А все поняли, тогда нам уже сюда не собираться. Вот так единомыслие. Сколько мы не будем учиться, братья и сестры, братья, столько у нас этот вопрос будет хромать. Но скажите, пожалуйста, кто не хотел бы сегодня, чтобы в его церкви было единство? Кто бы не хотел? Какой пресвитер хотел бы разномыслие среди братьев? Какой бы пресвитер хотел в совете, чтобы был разноброд? Какой пресвитер хотел бы, чтобы на членских было? Это, я думаю, что он должен был последний день служить. Его надо немедленно убирать. Все хотят, чтобы было единомыслие, да? Что мы делаем, братья, для того, чтобы это было на деле? Что мы делаем? Есть у кого слово? Ну, что я делаю, чтобы все-таки я вписывался вот в этот круг церкви, в братстве, или, ну, сибирское, районное, там, областное? Что мы делаем для этого? Или нам ничего не надо делать? А? Молиться об этом. Учитывать мнение другого. И ориентироваться сколько можно, это я добавляю ее мысли, да? Просто он поторопился. И учитывать, то есть, как? Да, это вторая мысль. А первая, учитывать сколько можно мнение этого. Иначе это невозможно. Здесь написано, братья, не написано, что вот вы сидите, и единомыслие придет к вам. Не написано, что вот что-нибудь вы, ну, ничего не делаете, а вот оно, как бы сказать, создается в вашем сердце. А имейте. Вот имейте. Значит, для каждого из нас это слово звучит сегодня так. Имейте. Достигайте. Учитывайте. Ну, а первый вопрос, брат сказал, первый шаг – это сокрушение. То есть, как ты сказал, Яша, первый, а? Нет, там же был Яша. Первый шаг к покаянию – это сознать, что ты грешник, да? Чем? Иначе не будет, да? Пока ты не поймешь, что ты грешник, это Дух Святой открывает, так? Пока я не пойму, что я вношу разделение, никогда я не буду единомыслен. Никогда. Первая мысль, я должен понять, кто я сегодня такой. Или же я создаю единство, или молюсь о единстве, стремлюсь к единству. Или я везде становлюсь поперек, и где я, там всегда трудности. Вот это нам надо сегодня понять, братья-служители. Если мы это не поймем, не будет единомыслия, не будет. А когда Дух Святой нам это открывает, когда мы понимаем, что мы мешаем. Вот знаете, братья, есть такой труд, это немножко отступление от темы. Ну, допустим, изгнание бесов. Но это самое яркое, еще есть такие мероприятия. Я читал однажды, сейчас у нас, может, оно и не практикуется так, как должно было практиковаться, но вот раньше были такие братья, да и это и понятно, что, ну, примерно такой случай был. Очень большая борьба. И вот брат, который руководит этим, собирается вечером, они в посте, и говорят, братья, у кого есть сомнение, что у нас это получится? Ну, брат один говорит, у меня есть сомнения. Мы будем молиться еще. Следующий день снова собирается. Братья, как с вопросом? У всех вера, что Бог это сделает? Брат говорит, у меня сомнения. Тогда этот брат говорит, слушай, тогда, наверное, ты не приходи. Ты будешь помехой. Правильно это или неправильно? Обидно это для него. Попросили всего круга. Были вместе. Теперь я не буду участвовать, да? И может задеть. И ради того, чтобы не обидеть брата, ну ладно, приходи ты. А толку не будет. Потому что он будет мешать. Так точно и здесь. Если собрались братья решать вопрос, и брат один иначе понимает, он будет мешать. И лучше, если бы он там не присутствовал. Тогда будет порядок. Ну, я вам такой пример расскажу. Однажды мы на членское было, решали вопрос, ну, для меня это был важный вопрос. И у меня создались такие мысли, что надо его решать так и так и так. А церковь была настроена иначе. А я так понимал, что я вношу это предложение, я смогу доказать, и все, и мы прекратим так. Ну, я не хочу сказать именно конкретно. И вот что же, настал вечер, конец рабочего дня, приходит мастер и говорит: слушай, надо сделать то-то, то-то. Я говорю: да вечер, все, и собрание, знаете как, надо сделать. Я думаю, я быстренько, если работа до 6, а это до 8, собрание успеет. Как я начал, ничего не получается, еще хуже. А я то не сварщик, а надо было сварить трубу. Что не заварю, то. Раньше вроде варил, а тут ничего. И так Бог не продержал там, пока членское прошло, и решили как раз против моего мнения. Тогда я понял, что я внес бы туда разномыслия, и, а что получилось? Я как пресвитер, а внес такое, они были за, вторые против, ну и что получилось? Так Бог говорит: ты здесь повари впустую, и все равно не заварил эту трубу. И не мешай там, а там я буду руководить. Бывает так, братья, что так Бог. И мне после это стало понятно. А в то время, когда вначале, я это не понимал. Вот смотрите, интересное место, правда, это мы в прошлый раз, наверное, разбирали, да? Когда Коринфянам мы разбирали. То есть 1 Коринфянам вот здесь... Апостол Павел выражает свои мысли. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцем во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете, когда один говорит: я Павлов, другой: я Аполосов, а третий: я, то не плотские ли вы? Вот смотрите, вроде хорошая мысль, да? Но могли ли Павел, Петр, Аполос, могли ли они внести разномыслие? Мне кажется, нет. Ну, за Петра и Павла я уверен, Аполлос я меньше знаю, но это сотрудник Павлов. А люди, слушающие, разделились. Один прилепился к Павлу, я Павлов, а тот к Аполлосу, а тот к этому. Или где-то что-то получилось по человеческому понятию, но разделение здесь получилось между ними, и Павел очень был огорчен. Но кто такой я? Кто Кифа? Кто Аполлос? Мы разве умерли? Разве мы не Христовы? А Коринфская церковь разделилась. И он называет их всех плотскими, младенцами во Христе, не понимающие истину. И он не может с ними говорить, как зафон. Ну, что можно с детьми говорить? Им можно игрушки принести, да? И разбавлять их, чтобы они хоть не кричали. Вот это младенцы. Но строить что-то они не могут, они не в состоянии. И если построить, она развалится, потому что оно уже не построено на истинах Божьих. Поэтому, братья, я хотел бы так сказать, что мы очень благодарны, думаю, все, наверное, что Бог сохранил нас в нашей Сибири от, как бы сказать, такого разделения, ну, в масштабе от сибирского объединения. Просто Бог хранил нас, и мы это очень благодарны Господу, когда так мы, ну, иногда беседуем так и думаем так с другими, молимся. У нас по сегодняшний день нет такого масштабного разделения, как примерно в Киевском объединении, как вот в Харьковском объединении, в Одессе там. И вот еще есть такие места, где просто в церквах такие, ну, вы знаете, я не хочу повторять. Мы очень благодарим Господа, что начало вот на Дальнем Востоке были трудности, вот, и не всегда мы могли понимать один другого сегодня, и эту трудность Господь убрал. Просто это милость и милость Божия. Не заслуга, может быть, столько наша, как милость Божия. У нас нет таких масштабных болезней в церкви, вот в сибирском объединении. Но такие вот, как бывали иногда годами все время, болезни, ну, я бы сказал, такие крупного масштаба. Но все-таки трудности есть. Трудности есть в церквах, в местных церквах. И самая большая трудность, братья, это там, где начинается это со стороны братьев, со стороны служителей, со стороны совета братского. Сестры менее играют роль в этом, а больше всего братья. Поэтому и хотелось сегодня, чтобы мы могли, братья, проверить себя. Что нужно делать, чтобы в наших церквах, в наших советах братских, в наших областных, в нашей братстве сибирском пнении было единство по Слову Божьему. Если что-то у нас есть, но это далеко еще не все. Не все. А, братья, я просто вношу здесь немножко, как бы, задал вопрос, а хочу уйти немножко от этого вопроса. Сила разделения. Разделение никогда не будет сразу таким вот, ну, все вместе, вместе, потом раз. Это нигде так. Смотрите в семье. Что? Жили дружно, все, а потом раз, и развод? Нет. А потихоньку. Начало незаметное. Начало такое маленькое, можно сказать. Оно настолько, как бы, что даже не обращает внимания. Муж спокоен за жену, жена за мужа. А оно растет. И незаметно. А потом, когда уже заметишь, уже трудно. И хуже того, когда уже настолько разошлось, что трудно это стуливать. Были у нас в церкви такие, я говорю, что посредством очищения Бог много делал. И как бы будто удалено. Это очень хорошо, слава Богу. Но это там, где каждый понимает, где каждый сокрушается, где каждый просит прощения, где каждый видит свое состояние. Там это можно искоренить. А там, где нет сознания, где не видят это, оно там продолжается. Но понятно, братья, что устают от этого все. Толку нету, передвижений нету. Сила все тратится один на другом, доказательстве. Да? Сила вся тратится. И поэтому вот, ну, на месте, можно сказать, остается дело. Теперь я хочу вернуться. Что нужно делать, братья, чтобы достигнуть этого единства? Значит, брат сказал уже, учитывать мнение другого. Да? Учитывать мнение другого. Я хотел бы сказать, что, братья, абсолютное единство, единство по Слову Божию, это делает Бог. Вот смотрите, в Деянии апостола, вот здесь, в 8 главе, ой, 2 глава, Деяния апостола, здесь написано так. Итак, охотно принявши слово его, крестились и присоединились в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же, 44 стих, все же уверовавшие, верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, проломляли по домам хлеб, принимая пищу, веселье и простоте сердца. Вот смотрите, здесь апостол Петр, вернее, Дух Святой тут записал о том, что вот это было первоапостольской церкви. Настолько они были вместе, что Господь вот так чудно это сделал. Ну, здесь, я думаю, результат, то, что они уверовали, вот этот результат как раз и привел. То, что Дух Святой сделал абсолютную революцию, абсолютную чистку в сердцах верующих. убрал там все человеческое, убрал там все свое и дал туда только Божье. А если Божье, тогда не может быть разномыслия. Не может быть, чтобы Бог мне сказал так, а брату так, а второму так, а третьему так. Не может этого быть. Дух Святой всем говорит одинаково. Да, братья, согласны вы с этим? А? А? Вопрос? Вот. Поэтому, братья дорогие, здесь вот в этом вопросе мы видим, что тут в первоапостольской церкви не должно быть разномыслия, да, Павел? Ты согласен? Потому что Бог так сделал. И у всех уверовавших было одно, было общее. И никто из имени не почитал своим. Вот этих серебролюбивых, как я думаю, евреев, а Бог сделал в один момент щедрыми. Раздавали имение, то есть продавали свои имения и приносили, и складывали на гамовку. Правда, там была одна чета Анании и Сапфира, которые выделились оттуда. Но они не смогли быть в этом обществе. Они не могли быть в церкви. Они не могли просто войти. Петр стоял на страже, и сразу же это было недопущено. Поэтому, братья, я так понимаю, как один брат рассказывал, говорит, сперва у них так было, я женился, говорит, ну, своего дома не было, с женой пришел домой. Потом второй брат женился, тоже с женой пришел домой. Ну, ранешним это знакомо, да? Ранешним. Отец маленький, старенький, горбатенький, а руководил всеми такими сыновьями. И невестки, все было нормально. Вот это наподобие было первоапостольской церкви. И вот и у нас, так говорит брат. Потом, через время я смотрю, наши женщины, сестры, жены наши, что-то не так смотрят, как это было вчера, третьего дня, как говорится в Библии. Я думаю, ну, может, что-то. Через день они еще хуже смотрят друг на друга. Мы тогда с братьями, а в чем дело? Оказывается, не поделили кастрюлю. Ну, это я образно говорю. Братья, давай вмешивать, да, вникать. Ничего не получилось. Ну, и решили. Ну, раз мы семьи, разъехались. Братья, сегодня такие истории мы имеем. А я вот почему-то так вот прибегаю часто к такому, хотя мне мало и слушает. Ну вот два брата. Ссорятся, но не на жизнь, а на смерть. Однажды я слушал их и думаю, как же они будут молиться в конце беседы? Как же они будут спать? Они продолжают. Потом я говорю, братья, а ведь сейчас же надо идти домой. А какой конец-то? Как же вы дальше? Мы? Очень просто. Брат, ты имеешь что-то против меня? Да нет. Ну, поцеловались. Не знаю, просили они прощения друг у друга или нет. Все, пошли домой. Я не мог приложить. Просто, ну, как так? Следующая встреча такая же, если еще не хуже. Хозяйка говорит, когда они начинают, я уже форточки все закрываю, чтобы сосед не услышал. И вот однажды я говорю одному брату из них, я говорю, брат, оставь. Нет, у меня 7 вопросов к моему брату. Я говорю, оставь вопрос, брат, оставь вопрос. Нет, я должен его сегодня спросить. Я не знаю, мне кажется, мы потом склонились на колени, давай молиться. И некоторое время он все еще его теребил. Мы молимся, а он его еще, понимаете? А потом все-таки закончил, потому что никто не обращает внимания, молитва идет. Но это бедные люди. Я говорю, вы разъедетесь. Вы соскучите друг за друга. Потом через время вы сможете, вы же погибнете, разъедетесь. А мне говорят, а что, это исход? Они должны примириться друг с другом. Но и случилось, правда, по долгому мучению друг друга, один уехал, все, мир. Мне кажется, таким людям надо разъезжаться. Хотя не все поддерживают. Но с одного там может быть польза, а с другого там. А вместе они не могут работать. Они настолько очерствели, они не видят друг друга, не понимают друг друга, совершенно не понимают. Как они сходятся, у них старое сразу, как и потом начинается. Поэтому, братья дорогие, вот Слово Божие, оно очень конкретно и очень сильно нас просит, предупреждает, да? Давайте мы теперь вместе поработаем немного, братья. Что нужно для того, чтобы нам быть вместе? Брат уже сказал одну мысль, да, одну. Я хочу сказать, братья, почему у нас разномыслие? Мы уже сделали вывод, да? Потому что мы не до конца понимаем голос Божий. Я понимаю, это самое первое, что потеряно у детей Божьих, когда нет единства. Христос сказал, что овцы мои слушают голос мой, идут за мною, за чужим не идут. Поэтому вот услышать голос Божий, это не так просто. И когда я уже вот в своих как бы понятиях настолько я углубился, то хоть что вы мне говорите, а я буду настаивать на своем. И получается доказательство, и вот спорят. И вот, понимаете, братья, если два брата между собой доказывают, два, допустим, да, все остальные часто не понимают даже сути, о чем они спорят и что они хотят. Но точно то, что все устают. И хотелось бы, чтобы они уже оба замолчали. Там истина не открывается. А только все устают. И остается одно, форточки закрыть, чтобы они уже, ну, договорятся там или не договорятся. Вы знаете, братья, в моей жизни был такой момент, когда вот я был подобный вот таким вот спорящим людям. Как мы с этим братом сходимся? У нас еще хуже, как начало. Думаю, ну сейчас я буду так осторожен. Ничего лишнего не буду говорить. Может, как-то наладим. 5 минут, нагрев. Еще 5, раскал. Еще 5, хуже, чем было. Я говорю, все, брат, кончаем. Все, расходимся. И мне дошло до того, что, мне кажется, мое мышление совершенно не так работает, как должно работать. Это истина, я говорю. Я начал тогда проверять свои мнения, свои мысли других братьев. Вот встречаю одного брата и говорю, брат, вот такое дело, скажи, как бы ты подумал, как бы ты взвесил? Вроде тоже так. Думаю, рассудок, наверное, еще не тронулся. Иду к другому. Опять ему, это, братья, истина, я не преувеличиваю. Иду к другому, спрашиваю у него. Но я выбирал таких, на мой взгляд, разумных. Не то, что они мне симпатизируют, а, ну, разве. Ну, говорит, вот так и так. Ну, ладно, пойду к третьему. Пошел к третьему. Ну, а сделать ничего я не мог. Ничего не мог. И, может быть, даже по сегодняшний день. Это трагедия, это ужасно. Но это есть, это истина. И вот я иногда думаю, вот мы придем в вечность. И что потом? Вот поэтому насколько важно сегодня, Павел говорит, да вы же плотские люди. Вы же не понимаете. Значит, братья, первое, что мы должны, если это истина, если этот вопрос библейского характера, да, то мы должны смотреть на Слово Божие. Если Слово Божие говорит так, пусть будет все иначе, но один, но он прав, да? Так или нет, братья? Потому что так говорит Слово Божие. Значит, ориентир первое по Слову Божьему. И если наши понятия иначе, мы не понимаем, как Господь хочет. Хуже обстоит дело, когда, ну, допустим, братья, вот хозяйский вопрос. Будем жатву делать, да? Один говорит с угощением, второй говорит без угощения. Один говорит, что за праздник без угощения, а этот говорит, денег нет на это. И вот два брата, а к ним теперь присоединяются еще другие, да? К этому парочку и к этому парочку, или там больше. И получается куча на кучу. Кто теперь прав, кто виноват? То есть, кто не прав? Тогда, если не могут решить этот вопрос, поставим на членское. Как члены решат? Братья, можно такой вопрос ставить на членское? А? Если мы хотим разделить церковь, тогда можно, да? А если мы хотим сохранить церковь, тогда нельзя этот вопрос, потому что церковь будет сейчас смотреть, ага, это мой брат, это мой, это моя куча, а это нет. Это всегда, если братья делятся, делится и церковь. И вина ложится на братьев, начиная от служителей. Поэтому вот здесь как раз нужно иметь мудрость от Господа, нужно прислушиваться к мнению другим, нужно здесь не иметь своего, вот такого сильного желания, это всегда принесет беду. Я говорю, братья, тех вопросов, которые, ну, не конкретно говорит о Слове Божьем. Ну, Слово Божие не конкретно говорит. Но я просто пример. Таких примеров можно привести еще много. Ну, один такой пример. Поэтому вот здесь смотрите. Если, допустим, мы видим, что дело идет, ну, нет единства, что должен в таких моментах делать пресвитер? Первая попытка. Если не получается направить на одно русло, что нужно делать пресвитеру? Как вы думаете? А? Как? Снять вопрос, говорят. А брат говорит, ну жатву-то надо проводить. Может быть, братья, лучше всего на время оставить жатву. Если чувствуешь, что идет на разрыв, на разделение, и этот вопрос теперь дальше будет еще хуже. Остановить. И если бы братья могли остановиться, это вменилось бы им в праведность. Но остановиться очень трудно. Расходятся, а дебаты продолжаются, тогда подборка к себе. Ты, брат, как думаешь? Ну, ты же понимаешь? Да, понимаю. А чего ж молчал? Выступи. Есть один. А ты как? Ну как? Ну так. Ну ты понимаешь же, что? Ну да, понимаю. Почему молчал? Два. И есть такие искусные создатели своей кучки, они тогда ничего не жалеют. Они становятся добрыми, они потом такие, ну, как Давид, когда он всех ласкал, да? Ой, простите. Следующая встреча еще хуже. Поэтому, братья, вот здесь, если бы мы могли остановиться, почему не пошло? Братья, я когда-то вам сказал формировку. В чем моя вина, что у нас не пошло? Вы помните этот, да? Или забыли? Можно иначе поставить вопрос. В чем тот виновен, что у нас не пошло? Это неправильно. В чем моя вина, что у нас не пошло? Вот задайте этот вопрос каждому, да? И Бог ответит. Но тогда нужно выйти из игры. Нужно просто быть нейтральным. Почему не пошло? И когда каждый вот так подумает, взвесит, помолится, может, с постом, следующая встреча не будет желающих спорить. Не будет. Один скажет, ну, братья, это же маловажно. Будет ли обед? Не будет. А мир-то дороже. Ну, если вы все так, и я так. И второй скажет, братья, ну это же мелочь. Чрево для пищи, а пища для чрева. Бог то и то, да, мы сегодня слышим. Зачем нам из этого спорить? Как вы, так и я. И все так скажут. Ну, хорошо, братья, как, будет? Ну, давайте сделаем что-то там. Все, вопрос окончен, да? Это когда мы руководствуемся Господом, Духом Святым, когда есть мудрость у нас. Тогда можно этот вопрос решить так. Если этого нет, будет продолжаться так. И тогда чья берет? И потом идет до церкви, разделение в церкви, и неустройство и все худое. Там, где нет единства, там нет благословения. Где нет единства, там, вы замечаете, останавливается покаяние. Где нет единства, там, братья, силы, как я сказал, между собой. И это переходит потом семьями. Одна семья на другую, и начинаются, плоские люди. Вот поэтому я хотел бы сегодня, братья, немножко время еще уделить для молитвы. Я последнее хочу прочитать. Это Римлянам 16 глава, тут 17 стих написано так. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них». Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений. То есть таких братьев нужно остерегаться. Остерегаться – это как-то их надо изолировать от общества, от церкви. Однажды вот решили на одном членском, как брат сказал, так всегда трудность. Исключать его не за что. На замечание тоже не за что. А приносит всегда разделение. Ну и брат, приезжий служитель, посоветовал братья, его попросили, говорит, братья, давайте мы его лишим слова на членском. А можно так? А почему нет? Братья, можно так? А? Ну а почему нет? Если у него система, просто он иначе не может. Тогда сказать, брат, на членских ходи, все слушай, но выступать запрещено. Все. И когда они решили, объявили ему, он, конечно, вспыхнул тот, разошелся. Как он начал всем? Брат, еще раз выйди. Он еще раз вышел. И что следующие братья? Отлучили. Я уже был в таких церквах, где брату просто сказали, на членском не говори, не выступай. У нас недавно был один случай, брат не на членском, а на общем. Встает и давай. Мы тут говорим, брат, да хватит. Нет никаких. Я потом ему сказал, брат, ты можешь говорить на братском, в крайнем случае на членском, если тебе разрешают. На общем, когда дети неверующие, ни в коем случае, чтобы больше этого не было. И вы знаете, мы даже не ожидали, сверх нашей веры. Через время приходит, просит прощения. Неправильно я. И с вами, и там. Слава Богу, теперь уже сколько-то времени, вроде бы, так хорошо. Все-таки подействовало. Но во всяком случае, братья, это дело наше. Мы должны молиться об этом и просить, чтобы было единство. И если мы будем молиться в церкви, то, братья, тогда Бог благословит нас. Поэтому сейчас еще 5 минут. Давайте помолимся. У кого есть желание, так, вслух помолимся коротко, чтобы Господь помог нам понять эту тему и сделать нас способными, чтобы мы были стремители этого единства в мире, чтобы не было разногласия в наших церквах, в наших братских советах, в братстве нашем сибирском, да и очень бы хорошо, и во всем нашем братстве Совета Церквей. Об этом тоже мы будем молиться. Аминь. Ты минуты меня не страшит ураган, не смущают ни грозы, ни бури. И я вижу себя недалеко на он, необъятной небесной глазури. И я вижу себя. Yeah.